Следуя через Фракию, Дарий прибыл в Сест, на Херсонесе. Отсюда сам царь на кораблях переправился в Азию, а в Европе оставил полководцем перса Мегабаза. Некогда Дарий оказал Мегабазу великую честь среди персов таким отзывом о нем. Дарий собирался есть плоды граната, и как только разрезал первый плод, брат царя Артабан спросил его: чего бы царю хотелось иметь в таком же количестве, сколько зерен в плоде граната? На это Дарий отвечал, что предпочитает иметь столько людей, подобных Мегабазу, чем быть владыкой Эллады. Таким отзывом царь некогда почтил Мегабазы среди персов, а теперь оставил полководцем во главе 80-тысячного войска. Этот-то Мегабаз навеки оставил о себе память среди гелеспонтийцев следующим замечанием. В Византии Мегабаз как-то узнал, что колхедонине поселились в этой стране на 17 лет раньше византийцев. Узнав об этом, он сказал, что колхедонине тогда были слепцами, ведь не будь они слепы, они не нашли бы худшего места для своего города, когда у них перед глазами было лучшее. Итак, этого-то Мегабаза Дарий оставил полководцем на Гелеспонте, и он покорил все города, еще не подвластные персам. Такие дела совершил Мегабаз. В это самое время другое великое войско выступило в поход на Ливию по причине, о которой я упомяну потом. Сначала я расскажу следующее. Потомки аргонавтов были изгнаны пелазгами, которые похитили афинских женщин из Бравроно. Они прибыли туда морским путем, в Лакедемон, расположились станом на горе Таегет и зажгли огни. Увидев огни, лакедемоняне послали вестника спросить, кто они и откуда. На вопрос вестника пришельцы отвечали, что они минийцы, потомки героев-аргонавтов, которые высадились на Лемносе и стали их родначальниками. Услышав этот рассказ о происхождении минийцев, лакедемоняне вновь отправили вестника спросить, зачем те прибыли в их страну и зажгли огни. Тогда пришельцы сказали, что их изгнали пелазги, и они прибыли назад, в землю своих отцов. На это у них ведь есть полное право. Они просят, однако, позволения жить среди лакедемонян. Лакедемоняне решили принять минийцев на предложенных теми условиях. А побудило их решить так главным образом то, что тиндариды участвовали в походе аргонавтов. Таким образом лакедемоняне приняли к себе этих минийцев, дали им земельные наделы и распределили по филам. После этого минийцы тотчас же взяли себе в жены спартанок и, привезенных с собою, с Лемноса дочерей и сестер выдали замуж за лакедемонян. Спустя немного времени минийцы стали держаться высокомерно, требовали себе долю в царской власти и совершали разные другие недостойные поступки. Тогда лакедемоняне решили перебить минийцев, схватили их и бросили в темницу. Осужденных на казнь лакедемоняне всегда казнят ночью, а днем никого. Итак, когда минийцев собрались уже умертвить, жены их, коренные лакедемонянки и дочери знатнейших спартанцев попросили позволения переговорить каждый со своим мужем. Лакедемоняне пропустили их, не ожидая никакого коварства. Женщины же, войдя в темницу, поступили так. Всю свою одежду они отдали мужьям, а сами надели мужское платье. Минийцы вышли из темницы, переодетые в женскую одежду, как их жены. Ускользнув таким образом из города, они вновь разбили стан на Таегете. В это самое время Фера, сын Автесиона, внук Тисанена, правнук Ферсандра, праправнук Полиника, как раз собирался вывести колонию из Лакедемона. Этот Фера происходил из рода Кадма и был дядей по матери сыновей Аристодема, Еврисфена и Прокла. Во время несовершеннолетия последних Фера, как их опекун, был царем Спарты. Племянники, между тем, выросли и сами вступили на престол. Фера же, обиженный тем, что ему теперь приходится подчиняться другим, ведь сам он уже вкусил власть, объявил, что не останется в Лакедемоне, а отправится морем к своим родственникам. На теперешнем острове Фера, который прежде назывался Калистой, обитали потомки финикянина Меблиара, сына Пойкила, ведь Кадм, сын Агерона, в поисках Европы высадился на острове, ныне называемом Феррой. Полюбилась ли ему эта земля, или же он захотел поступить так по другим причинам, но он оставил на острове несколько финикян, в том числе одного своего родственника, Меблиара, сына Пойкила. 8 человеческих поколений жили финикяне на острове Калиста, пока Фера не прибыл туда из Лакедемона. К этим-то финикянам отправился Фера с людьми из разных спартанских фил. Он хотел жить вместе с ними в дружбе и вовсе не изгонять их. В это время минийцы бежали из темницы и разбили стан на Тайгете. Лакедемоняне угрожали им смертью, но Фера упрашивал сограждан не проливать крови и обещал вывести минийцев из страны. Лакедемоняне уступили его просьбам. Тогда Фера отплыл на 30-весельных кораблях к потомкам Меблиара. Он взял с собой, однако, не всех минийцев, но лишь немногих. Большая же часть минийцев обратилась против парориатов и кавконов и изгнала их из страны. Сами же они разделились на 6 частей и впоследствии основали города Лепрей, Макист, Фриксы, Пирк, Эпи и Нудий. Большинство этих городов уже в мое время разрушено элейцами. Остров же по имени основателя колонии был назван Ферой. Сын Феры не захотел, однако, плыть вместе с отцом. Поэтому отец сказал, что покидает его как овцу среди волков. От этого отцовского изречения и произошло имя юноши Эолик, и это имя осталось за ним. Сыном Эолика был Эгей, по имени которого называются Эгеиды, многочисленные филы в Спарте. У мужчин этой филы дети не выживали, поэтому они воздвигли по повелению оракула святилище Эринием, Лаия и Эдипа. С тех пор дети эгеидов стали выживать, как в Спарте, так и на острове Фера. До сих пор рассказ лакедемонян и ферейцев совпадает. Продолжение же этой истории сообщают одни только ферейцы. Согласно ферейцам, дело было вот как. Потомок этого Феры Грин, сын Эсания, царь острова Феры, прибыл в Дельфы принести от имени своего города гекатомбу. Сопровождали его несколько ферийских граждан, и среди них Бат, сын Полимнеста, миниец из рода Евфема. Когда царь ферейцев Грин стал вопрошать оракула о различных делах, Пифия повелела основать город в Ливии. Царь отвечал на это: «Владыка, я уже старик, и мне слишком тяжело отправиться в путь. Повели это сделать кому-нибудь из более молодых людей здесь». Этими словами царь указал на Батта. Затем больше ничего не произошло, но по возвращении на родину царь и его спутники пренебрегли изречением оракула, они не знали, где находится Ливия, и не решились на удачу отправить поселенцев. После этого бог 7 лет не посылал дождя на Феру, и на острове засохли все деревья, кроме одного. Тогда ферейцы вопросили об этом оракул, и Пифия вновь повелела выслать колонию в Ливию. Ферейцы не знали, как им избавиться от беды, и поэтому послали на Крит вестников разузнать, не бывал ли в Ливии какой-нибудь критянин или чужеземец, живший на Крите. Вестники бродили по острову с места на место и под конец пришли в город Итану. Там повстречался им ловец багрянок по имени Коробий, который рассказал, что однажды был отнесен бурей в Ливию именно к острову Платея у ливийского берега. Ферейцы подрядили Коробия за деньги и повезли его на остров Феру. Затем с Феры отплыли на разведку сначала лишь несколько человек. Когда Короби привез их на этот остров Платею, ферейцы оставили его там, дав запас продовольствия на несколько месяцев. Сами же поспешно отплыли назад, чтобы рассказать согражданам об острове. Ферейцы, однако, отсутствовали дольше условленного времени, и у Короби истощился весь запас продовольствия. Вскоре после этого самосский корабль, шедший в Египет, владельцем корабля был Колей, был отнесен к этому острову. Узнав от Короби всю его историю, самосцы оставили ему продовольствие на целый год. Сами же они снова вышли с острова в открытое море и направились в Египет. Однако восточным ветром их отнесло назад, и так как буря не стихала, то они, миновав Геракловы столпы, с божественной помощью прибыли в Тартес. Эта торговая гавань была в свое время еще неизвестна эллинам, поэтому из всех эллинов самосцы получили от привезенных товаров по возвращении на родину, насколько у меня об этом есть достоверные сведения, больше всего прибыли, исключая, конечно, Сострата, сына Лаодаманта Эгинса, с ним-то ведь никто другой в этом не может состязаться. Самосцы посвятили богам десятую часть своей прибыли, 6 талантов, и велели изготовить медный сосуд, вроде Арголийского кратера. Вокруг чаши по верхнему краю был словно венец из голов грифонов, и этот-то сосуд они принесли в дар в храм Геры, установив его на подпорках в виде 3 огромных, коленопреклоненных бронзовых статуй в 7 локтей высотой. Этот благородный поступок самосцев послужил первым основанием тесной дружбы с ними — киренцев и фирейцев. Оставив Коробия на острове Платея, ферейцы, между тем, снова прибыли на Феру с вестью о том, что они заняли остров у Ливийских берегов. Ферейцы решили отправить туда по жребию от всех 7 общин на острове по 1 из своих братьев, а предводителем и царем выбрали Батта. Затем они послали на Платею 2 50-весельных корабля. Таков рассказ ферейцев. И относительно дальнейших событий киренцы также согласны с ним. Что же касается истории Батта, то киренцы передают ее совершенно иначе, а именно так. Есть на Крите город Оакс. Царствовал там Этеарх. У него была дочь по имени Фронима. После смерти жены царь, ради дочери, лишившейся матери, женился вновь. Войдя в царский дом, эта женщина захотела быть и действительно стала мачехой для Фронимы. Она дурно обращалась с падчерицей, строила ей всяческие козни и, наконец, обвинила в распутстве, причем сумела убедить в этом даже своего мужа. По наущению жены царь задумал страшное злодеяние против дочери. Жил в Оаксе в то время купец из Феры по имени Фемисон. Этого-то Фемисона Этеарх пригласил как гостя во дворец и заставил поклясться, что тот окажет любую услугу, какую от него попросит. После того, как купец дал клятву, царь велел привести и передал ему свою дочь с приказанием на обратном пути бросить в море. Фемисон был страшно возмущен тем, что его обманом заставили принести клятву. Он порвал дружбу с царем и затем поступил так. Уезжая из Крита, он взял царскую дочь с собою. В открытом море, чтобы выполнить данную клятву, купец связал девушку веревками и бросил в море. Затем опять вытащил на борт корабля и вместе с нею прибыл на Феру. Там один знатный ферейц Полимнест взял Фрониму к себе в дом и сделал своей наложницей. Спустя несколько времени у нее родился заикающийся и шепелявящий мальчик. Ребенок, как передают ферейцы и киренцы, был назван Баттом. Я-то думаю, что первоначально, однако, у него было другое имя, а Баттом его стали звать лишь после прибытия в Ливию. Он получил это имя именно в силу изречения Дельфийского оракула, и от царского сана, которым он был облечен. И действительно, ведь ливийцы царя называют Батос, и поэтому, думается мне, Пифия, изрекая пророчество, называла его по-ливийски царем, так как знала, что он будет царем в Ливии. Когда Бат вырос и прибыл в Дельфы за советом о своей заикающейся речи, Пифия ответила ему так. «Бат, ты пришел ради речи. Феб же, владыка, Аполлон в Ливию агнцев кормящую шлет поселенцам тебя». На эллинском языке Пифия сказала бы так. «О, царь! Ты пришел ради речи!» Бат же ответил такими словами: «Владыка, я пришел вопросить тебя о моей речи, а ты возлагаешь на меня другую, невозможную задачу, приказывая вывести поселение в Ливию, но с каким войском, с какими людьми?» Этим ответом он, однако, не убедил Пифию дать ему другое прорицание. Пифия повторила свое предсказание, и Бат еще во время изречения пророчества возвратился на Феру. После этого Батта и прочих ферейцев вновь постигли разные невзгоды. Не ведая причины этого, ферейцы послали в Дельфы выпросить оракул. Пифия ответила, что наступит облегчение, если они во главе с Баттом заложат основание Кирены в Ливии. Тогда ферейцы отправили Батта с 250-весельными кораблями, корабли отплыли в Ливию. Но Бат и его спутники не знали, что им предпринять, и снова возвратились на Феру. Ферейцы же начали метать в них стрелы, не позволяя пристать к берегу, и приказывали плыть обратно. Тогда переселенцы были вынуждены снова выйти в море, и затем высадились на острове у Ливийского берега под названием, как было уже упомянуто, Платея. Остров этот, говорят, равен величиной нынешнему городу Кирене. Здесь они жили 2 года. Ничего хорошего, однако, и здесь с ними не произошло, и все они, оставив одного лишь человека, отплыли оттуда в Дельфы. По прибытии они вопросили оракул, объявив, что хотя они поселились в Ливии, но дела у них отнюдь не лучше. В ответ Пифия изрекла им вот что. «Ведаешь лучше меня, кормящую агнцев Ливию, в ней не бывав? Мне же, бывшему там, дивна твоя мудрость безмерна». Услышав такой ответ оракула, Бат со спутниками отплыли назад. Ведь Бог, очевидно, не освобождал их от обязанности основать поселение, пока они не достигнут самой Ливии. Они прибыли к острову и затем, захватив с собой оставленного там человека, основали поселение в самой Ливии, против острова. Местность эта называлась Азерида. С двух сторон она окаймлена прекрасными лесными долинами, а вдоль третьей протекает река. В этих краях поселенцы жили 6 лет. На 7-й год ливийцы вызвались привести их в еще лучшее место и убедили покинуть эту область. Тогда ливийцы повели поселенцев оттуда, побудив двинуться на запад. Для того, чтобы эллины не видели самой красивой местности, ливийцы проводили их ночью мимо, соответственно вычисляя точное время суток. Называется это место Ираса. Затем ливийцы привели поселенцев к источнику, будто бы посвященному Аполлону, и сказали: «Эллины, здесь вы должны поселиться, ибо небо тут в дырках».